Седьмое. Дозировка лечебного массажа. Положительный результат от применения лечебного массажа можно получить только при правильной его дозировке, на которую существенно влияют следующие факторы. Сила давления рук массажиста. Практически установлено, что большая сила давления рук при выполнении массажных приемов вредна для здоровья пациента. Ткани могут травмироваться, мелкие сосуды разрываться, отчего появляются подкожные кровоизлияния, возникают боли, рефлекторное напряжение мышц, на коже образуются ссадины, царапины, потертости. Поэтому силу давления рук следует увеличивать постепенно, от процедуры к процедуре. Слабое давление на первых процедурах дает возможность тканям адаптироваться к силовому воздействию и помогает массажисту правильно ориентироваться в состоянии ткани массируемого участка. Сила давления рук при массаже должна соизмеряться с желаемой глубиной воздействия, возрастом, клиническим проявлением болезни и физическим развитием пациента. Небольшая сила давления применяется при массаже ослабленных пациентов, а также детей, стариков, у которых повышена чувствительность к внешним раздражителям, а кожные покровы и мелкие сосуды легко травмируются. При болях большая сила давления приводит к их усилению, а мягкие нежные приемы уменьшают и устраняют боль. При сосудистых нарушениях легкие приемы массажа улучшают тонус сосудистой стенки, а слишком энергичные могут даже вызвать ее паралич. При повышенном тонусе мышц легкое поглаживание, легкое растирание и нежная ручная вибрация понижают мышечный гипертонус, а разминание, глубокое растирание и прерывистая ручная вибрация усиливают его. Поверхностные приемы массажа с незначительной силой давления действуют успокаивающе на нервную систему. Напротив, сильные резкие приемы растирания, особенно разминание и прерывистой ручной вибрации, активизируют процессы нервного возбуждения. Такие приемы целесообразно применять, например, при мышечной гипотонии или атрофии мышц для стимуляции их функций и усиления сократительной способности. Наиболее целесообразно начинать массаж с легких массажных приемов, постепенно включая более глубокие. Это дает возможность плавно, послойно оказывать воздействие на ткани, как бы подготавливая их для более глубокого воздействия. Только так можно получить наилучший лечебный результат. Силу давления рук необходимо подбирать строго индивидуально, в каждом конкретном случае, тем более, что она зависит от анатомо-топографических особенностей массируемого участка. В местах, покрытых толстым слоем мягких ткани на спине, бедрах, ягодицах, ладонях и подошвах необходима большая сила давления. Там, где тонкий слой мягких тканей и кости не покрыты достаточным слоем подкожной клетчатки и мышц, сила давления должна быть небольшой. К таким участкам относится область передней поверхности большеберцовой кости, тыльная поверхность кисти и стопы, область живота и груди, передняя поверхность шеи и область лица. Число повторений массажных движений. Оно имеет немаловажное значение для качества массажа. Например, выполнение приема плоскостного поглаживания только один раз не дает заметного изменения в тканях массируемого участка, а легкое, медленное и продолжительное поглаживание приводит к уменьшению и ликвидации боли. При дальнейшем повторении этого же приема можно получить даже явление анестезии. В то же время, если прием растирания производит даже с незначительной силой давления, но очень продолжительно на одном месте, особенно при повышенной влажности рук массажиста или кожи пациента, то можно повредить целостность кожных покровов. Поэтому массажист, не злоупотребляя количеством повторений одних и тех же движений, но и не применяя их слишком мало, должен внимательно наблюдать за состоянием массируемых тканей и ощущениями своего пациента. Скорость движения рук массажиста при выполнении массажных приемов существенно влияет на дозировку лечебного массажа. В первую очередь от нее зависит реакция нервной системы. Уже говорилось, что импульсы в вегетативной нервной системе распространяются с меньшей скоростью, чем в соматической. Вегетативная нервная система заведует функцией кишечной мускулатуры, которая сокращается очень медленно, поэтому с ее стороны не наблюдается выраженная реакция при выполнении ускоренных массажных приемов в области живота, в результате чего пациенту может быть нанесен вред. Вот почему здесь массажные движения должны быть особенно медленными. Установлено также, что кровь и лимфа движутся по сосудам с небольшой скоростью. Если производить глубокое поглаживание в быстром темпе, то сосуды могут не выдержать большой нагрузки и произойдет разрыв стенок мелких сосудов. При наличии инфекции в лимфатических узлах слишком большое ускорение тока лимфы приведет к вымыванию из них инфекции и ее генерализации. Кроме того, быстрые массажные движения вызовут усиленный прилив крови к правому предсердию, что нарушит нормальную работу сердца. При повышенном тонусе мышц они создают быстрый поток нервных импульсов к двигательным центрам и усиливают гипертонус. Медленные же массажные движения приводят к расслаблению напряженных мышц. Количество массажных приемов. Если поглаживание – относительно поверхностный прием, то растирание, разминание и вибрация обладают более глубоким воздействием. Однако поглаживание ладонью и гребнеобразное поглаживание в значительной степени отличаются по глубине воздействия. Тоже можно сказать и о других видах массажных приемов. Для более плавного перехода от поверхности в глубину, от кожи к мышцам, массажист должен соответствующим образом варьировать массажные приемы.